Я выдержал небольшую паузу. Разум вознес нас на вершину. Увы, но чем дальше заходит прогресс, тем больше усложняется жизнь. В средние века человек считался взрослым в 16, а то и в 12 лет. К этому моменту он перенимал основные умения и приемы родителей. С распространением грамотности и индустриальной революции требовалось все больше и больше времени, чтобы человек мог считать взрослым, готовым к работе. Сейчас может пройти четверть века, прежде чем человек станет специалистом. Но современность бросает вызовы, которые за пределами опыта. Губители, деструктивные паралюди, нечеловеческие угрозы вроде армии машин и творений Нилбога. Кто знает, какая угроза возникнет в будущем. За 20 лет, меньше чем требуется, чтобы человек считался взрослым, мир сильно изменился. Представьте, что будет еще через 20 лет, будущее. Я снова умолк на несколько секунд, давая осмыслить сказанное. Я вижу, что вам страшно. Страх – это нормально, но я не пытаюсь запугать вас. Наоборот, я хочу, чтобы вы стали храбрыми. Многие из вас слышали, а кто-то мог видеть запись, где армия моих адроидов с позором выгнала так называемых героев вон. Я не призываю вас становиться моими солдатами, но я готов сделать вас генералами. Я не призываю к войне, но строительству нового мира. Я обещаю, что все, кто присоединится, станет гражданином этого нового мира. Я не обещаю легкого пути, вам придется работать, учиться и даже пойти на жертвы, если ситуация станет критической. Каждому из вас будут приданы роботы-помощники, они будут снабжены простым искусственным интеллектом, поэтому вам не придется волноваться о черной работе. Однако, вам придется учиться, учиться думать и действовать, получать новые навыки и знания. Я не буду требовать от вас академических знаний, у вас просто нет времени для глубокой учебы. Ваше обучение будет сугубо практическим. Те, кто хочет жить тихой мирной жизнью, получат желаемое. Кто готов бороться и действовать, получит возможность и шанс реализовать свою энергию. Если вы мечтали когда-либо о чем-то большем и фантастическом, то только со мной ваши мечты осуществятся. Космос, другие миры, путешествия по всему миру, новые знакомства и участие в судьбе целого мира. Все это возможно. Я не стал обещать еще больше, чтобы в будущем это не вызвало проблем, когда придется отрабатывать данные обещания. Все-таки я собирался использовать другие миры и преданные люди, идейно накачанные и с правильной подготовкой способны оказать большое влияние. Симург не сможет развалить такое общество, пока я во главе, а на ключевых постах будут реплики Пикси. Симург придется нацелиться на нее, а я озабочусь защитой моей помощницы, которая также способна вжарить силой жала по супероружию пришельцев. Против лома нет приема, если нет другого лома. Симург не сможет использовать живые торпеды, чтобы поразить цель, так как я, слепое пятно и Пикси, моя подчиненная, мои приказы и действия слишком сильно изменят картину будущего, чтобы можно было торпедировать Оливию. Хотя остаются риски, без них не обойтись, ведь это земля бед. Тут по умолчанию ничто не идет хорошо. Вам выбирать, какое будущее вы хотите. Предупреждаю сразу, если вы не уверены, если среди вас есть хитрецы, шпионы и прилипалы, для вас нет будущего в моем мире. Те, кто готов стать гражданином нового мира, сгруппируйтесь слева, кто не хочет подвергаться риску, справа. Я не буду преследовать тех, кто откажется. Вам может быть предоставлена оплачиваемая работа на моей территории, если таковая возникнет, но я не буду заботиться, если вас схватит полиция, СКП или злодей. 19 человек решили, что риски не для них и перешли налево. Я окинул согласившихся, а таких было большинство, быстро подсчитал, что их около полусотни. Хорошо, те, кто слева, могут уйти, остальные должны остаться для закрытого чата. Когда праваки ушли, я продолжил. Я не тиран, но мои правила основаны не на пустой прихоти. Если вы больны, я вас исцелю, если вам чего-то не хватает, я постараюсь это восполнить. Но в ответ я жду соответствующей отдачи. Мои слова – не пустой треп и бахвальство. Хоть я и парачеловек, мои способности дадут лишь старт и толчок к развитию. Если вы не воспользуетесь этим, то винить можете только себя. В следующую неделю вы проведете базовый подготовительный курс, во время которого мы выясним ваши сильные и слабые стороны. У вас 20 минут, чтобы подготовиться, После мы отправимся в лагерь. Это последний шанс отказаться или сделать окончательный выбор. Отвечать на вопросы прямо сейчас не хотелось. Мне нужна была решимость и готовность идти вперед. А еще просто не хотел снижать собственный авторитет спорами и терять попусту время. Поэтому я развернулся и вошел в здание, отпустив силу блефа. Осталось дождаться освобождения места для силы маяка и перенести всех на остров культивации. Это было единственное правильное решение, которое пришло мне на ум. Первым делом изолировать группу единомышленников на теплом острове. Построить жилье несложно, да не будет интернета и телевидения, но им скучать не придется, так как полоса препятствий и разные тренажеры займут их, как и другие вещи, здоровье я всем обеспечу. Желающие получат имплантаты, а остальным выдам наладонники. Хорошая речь. Пикси зашла в здание и похвалила меня. Правда? Слушай, а то, что ты сказал, правда, отчасти. Что, уже появились те, кто хочет дать задний ход? Нет, она покачала головой. Но у многих есть вопросы. Мне лень объяснять то, что проще показать. Готовься, что в следующие дней 5-10 будет полно работы. Да я не против, только в чем работа будет заключаться? По большей части делать важный вид и создавать ощущение, что все идет по плану. Также помочь обустроить людей на месте, записать личные данные или типа присмотреться к характерам и талантам. Может, кто что-то любит, умеет, может, помогу. Честно говоря, я не готов к тому, что сейчас происходит. Нет ни домов, ни вещей, ничего иного. Все это можно быстро исправить, но считай это стресс-тестом. Те, кто справится, молодцы и нужные люди, а кто начнет ныть и плакаться, тех сразу в отсев. А если они захотят уйти, куда они денутся с острова посреди океана? Острова, ты собрался переправить всех на остров? Естественно, что на остров, а куда еще? В Брактон-Бей у меня нет ничего, только территория, которую не жалко использовать как военный полигон. Тут нет нормальной инфраструктуры. Обустраивать дома и жилье, много работы на ровном месте. Тут холодно, нужен обогрев, горячая вода, электричество и прочее, а на острове уже организовано практически все. Только сколотить домики-времянки, а дальше справимся. Оливия подумала немного, после чего согласилась, кивая. Логично, но неужели мы будем теперь жить на острове? Недельку-две, потом сделаю транспорт или переправлю обратно в город, когда все будет готово. Нужно завоевать больше рабочей силы и людей, тогда СКП просто ничего не смогут сделать, когда на нашей стороне будут сотни вооруженных мужчин и женщин. Если они бросят против них армию и полицию, то даже тогда их ждет поражение. Мы выдавим и раздавим их всех социально-политически. Зачем нам сотни вооруженных людей? Зачем люди, способные дать сдачи? Я приподнял брови от такого вопроса. Если на чистоту, то против бойни 9 мясника. 9 кипов-психопатов сильны, тут спору нет, но они не могут быть всюду, отражать удары со всех сторон. С Сибирью и Краулером справишься ты или твои реплики. Я убью птицу Хрусталь, роботы-убийцы могут прикончить Властелина, если он у них будет, манекен может быть сильным бойцом, но против танков или бронированной техники и крупного калибра он просто кусок хлама. Топорылый, та же история, что и с манекеном. Остаются ампутация и остряк. Первое может применить биологическое оружие, но ни один вирус не действует мгновенно. Кроме того, все, что потребуется, это держать в поле зрения панацею, чтобы создать контрмеры и не дать бой не забрать панацею, естественно. Остряк, как бы ни был хорош, никогда не воевал против хорошо тренированных и подготовленных групп и не сталкивался с противником, которому не нужен отдых. Каким бы он ни был хитрым, его загонит как дикого пса. Мясник – самая большая проблема, так как этот суицидальный псих может нацелиться на тебя, меня или кого-то еще с большой силой. Если он будет убит, то ты знаешь, что случится. Избавиться от этого паразита сложно и потребуется много людей и специальные роботы. Наконец, хорошо вооруженные люди могут быть полезны против любых кипов, имеющих непревзойденную защиту, силу или атакующую способность. Другими словами, практически все банды города окажутся перед лицом военной машины, с которой они не способны воевать по понятным причинам. Однако, до этого замечательного момента нам нужно набрать людей, подготовить и обучить. Все это за месяц-два, так как следующая атака губителя может все изменить. Следующим будет Левиафан, поэтому остров культивации и Брактон-Бей также в зоне риска. Если будет уничтожен мой остров, то это подорвет наш тыл. Если Брактон-Бей пострадает, то сама понимаешь, что придется бросить все силы на ликвидацию нанесенного ущерба. Это мы им скажем через недельку-две, когда будет ясно, кто из какого теста сделан. В этот момент моя сила маяка заняла слот. Пора, строй людей парами, буду телепортироваться туда-сюда с ними. Я остался внутри здания, чтобы выдержать промежуток времени, давая Оливии больше внимания людей. Так, внимание, время вышло. Всем построиться парами. Босс сказал, что все готово к отправке, так что не стойте столбами, двигайтесь. Звонкий голос Пикси разнесся по улице. Интересно, как отреагируют люди, если я назову свою империю братством Нот. Новый порядок и судьба звучно и довольно лаконично для того, что я хочу сделать. Будет досадно, если ничего не выйдет, но у меня еще есть Эмма. Эти люди не могут принять массовой аугментации и модификации по причинам пиара, поэтому придется компенсировать все умными программами и роботами-помощниками. Причем подумать о том, чтобы их нельзя было взломать и использовать против меня и общества изнутри. Не такая уж простая задача, так как ломать, не строить. Если с эсимбиантами все ясно и просто, то здесь придется озаботиться более серьезной защитой, особенно, если Симург в будущем нацелится на мою группу. Или армия машин внезапным образом сожрет несколько моих роботов и серверов. Я не исключаю возможности такого саботажа. Все-таки крайне удобно, когда есть сила, способная предоставить 88 сил на выбор, а как вишенка на торте вторая сила, способная копировать и воспроизводить эффекты других сил. С такими силами действительно удобно действовать против самых разных угроз. Пикси построила людей, и я вышел наружу, не тратя лишних слов, подошел к живой очереди. Когда окажетесь на месте, никуда не уходите, стойте в стороне от телепортационной площадки. Вы двое, вытянуть руку вперед, любую мне не важно. Процесс пошел. Я взял двух мужчин не старше 40 за руки и телепортировался на остров культивации. Стойте в сторонке и ждите, когда все будут переправлены, не обращая на ахи-охи, я прыгнул обратно в город. Следующее, не задерживайтесь. Пошел челночный телепорт. Потребовалось 24 ходки туда-сюда, чтобы переправить всех, включая Пикси. Люди оглядывались и рассматривали берег, большинство смотрело на пирамидальную теплицу, что сверкало стеклянными гранями на солнце. Добро пожаловать на остров культивации, ваш новый дом минимум на ближайшую неделю или чуть больше. Громко оповестил я всех, привлекая внимание к себе. Пикси, дорогая, проводи гостей в дом, можешь угостить напитками, а я пока посмотрю, где обустроить им место. Конечно, мистер Джей. Эй, народ, давай за мной. Крича и махая руками, Оливия начала собирать людей, я же отпустил силу маяка, чтобы на ее место выбрать совершенный разум. Пока гостей развлекают напитками и закусками, мне нужно будет подумать, с чего начать. Часть 43. В какой-то момент времени я подумал, что был несколько поспешен. Внезапный переезд и организация жизни почти 50-ков человек – это не то, что можно сделать за несколько часов. Ну, без суперсилы, конечно, и мотивации самих людей. Оценив наличие материалов, количество человек, я решил, что пока говорить о личной кухне для каждого преждевременно, поэтому общая столовая и может быть несколько холодильников с десертами – это максимум, что я могу позволить себе в текущий момент. С домами было относительно просто. Относительно, так как это были бараки. Типовые комнаты, не такие уж большие, с простой мебелью. Тонкие стены не пропускали ветер и влагу, что было уже достаточно. Туалет пришлось расширить, что отняло несколько больше времени из-за необходимости прокладки дополнительных труб, а у меня не было ничего подходящего с прошлого раза для копирования. Душевые кабинки были банально скопированы, благо там нужно было только металлические элементы и гибкие шланги. А вот нагреватель воды и бойлер пришлось переделывать из-за увеличившегося потребления, также потребовались дополнительные опреснители. Большую часть работ по сборке я переложил на самих людей, распечатал на принтере план и инструкцию, дал материалы, инструменты в качестве первого задания велел заняться делом ради собственного блага. Это сильно помогло отвлечь их от того, как и откуда я все это достал. Не их широких штанин, конечно, но мне пришлось телепортироваться, летать туда-сюда, работая парачеловеческих погрузчиком и краном, когда пришлось перемещать тонны груза и просто тяжелые для человека вещи ставить тут и там. Например, в качестве фундамента я нагло использовал каменные блоки, которые вырезал при помощи силы, а после перемещал в карманном измерении, либо телепортом, если мог утащить с собой. К заходу солнца у людей появилась крыша над головой и импровизированная кухня. Оливия меня сильно выручала, беря на себя общение и координацию. Может, она не была профессиональным администратором, но лучше она в два раза больше времени потратит на разговоры, объяснения и прочие вещи, чем я буду тратить половину своего эффективного времени. Хотя важно поддерживать уровень общения, чтобы быть своим, работы было слишком много. Когда все легли спать, я продолжал работать, но уже в мастерской, создавая пип-бои, этакие нарукавные компьютеры-терминалы. К ним же писались специальные программы. Так как я не мог внедрить в людей нейронные сети и множество датчиков, ставка должна быть сделана на дроидов. Подобно ситуации в «Звездных войнах», дроиды – то, что должно поддерживать социальный, общественный и экономический строй той вселенной. Несмотря на то, что научные разработки ведутся и формально прогресс имеется, спустя тысячи лет ситуация плюс-минус одна и та же. Единственная причина, по которой это возможно, это отсутствие необходимости в глобальном прогрессе, невозможность его осуществления, так как научные работы требуют не просто огромных экономических вливаний, но и колоссального человеческого ресурса, интеллектуального ресурса. Мне нужны были умные роботы, программы и инструменты, которыми могли пользоваться многие люди без большого срока обучения. Вроде того, как маленький мальчик Энакин мог чинить технику и собрать из хлама реактивный спорткар. Что-то между стандартами шаблонных конструкций вселенной Вечной Войны и техниками из Звездных Войн. Если проект Сэммы не получится, то нужно заложить в основу другой проект, где роботы будут лучшим другом человека, ходячей библиотекой, справочной и одновременно интеллектуальными компьютерными системами, способными обрабатывать запросы человека и давать ответы. Что-то вроде классических вещей. Сделав словесный запрос, получить ответ. Ничего сверхсложного, так как слишком умные машины могут исключить человека и сами себе задавать вопросы и искать на них ответы без участия людей. Так что пока наладонные компьютеры с простой информационной сетью, где можно будет оставлять сообщения, делать запросы, искать какую-нибудь информацию и так далее. Практически смартфоны, учитывая, что большая часть запчастей будет как раз из партии реплицированных умных телефонов. Не было времени для вживления умной начинки, поэтому большая часть вычислительных мощностей была расположена в отдельном беспроводном модуле и на специальном сервере. Пока этого будет достаточно, чтобы вести наблюдение и быстро реагировать на ситуацию. Пока это даже не близко к тому, что я хочу, но с чего-то нужно начинать. Быстро, дешево, качественно, выбери два любых варианта. Так что быстро и дешево качество не сделать, а для длительной работы не времени. Привет, ты тут всю ночь работал? Утром Оливия навестила меня в мастерской, когда я заканчивал корректировать планы на день. Почти, я не стал уточнять, что делал перерыв, чтобы оценить будущее при помощи ткача судеб и непредусмотрительности. Я решил регулярно использовать эти способности как чистку зубов, полезно для здоровья. И не устаешь? Она зевнула. Я бы не смогла без сна. Ну, моя сила не очень любит сон. Когда я сплю, я вижу события прошлого. Последний раз, когда я спал, я видел свой худший день в жизни. Хотя ощущения притупляются, но это все еще неприятно. Так что я предпочитаю не спать вовсе. Не спать и все время работать, мечта трудоголика. Ага, пока ты спишь, враг качается. О, еще фразочка. Зло не дремлет. А если без шуток, то я с удовольствием отдохнул бы как-то иначе. Столько сил и с ними можно так долго возиться, но нужно позаботиться о будущем. Так что в труде я обрету спасение, а бояться стоит только поражение. Пожалуй, выпью сначала кофе, а после буду вникать в твоей мудрости. Она еще раз зевнула, прикрыв рот ладонью и очаровательно сморщив личико. Просыпайся скорее, впереди еще много работы. Я приготовил письменный распорядок на сегодня, я похлопал по толстой папке, которую читать не менее 15 минут без перерыва придется. Оливия моментально изменилась в лице, взбодрившись от новости. Посмотрев на толстую синюю папочку с противоречивыми эмоциями, она покачала головой и пошла готовить себе кофе. Время пролетело в один миг. Оливия вернулась, прочитала содержимое папки и начала задавать уточняющие вопросы. «Собери людей, я всем все объясню через 15 минут». Я отвлекся от написания кода для ИИ и отпустил силу робототехники. Теперь мне вновь потребуется блеф, чтобы напомнить людям, зачем они собрались, каковы их перспективы и что все должны приложить усилия, чтобы получить результат. Взглянув в зеркало, я привел складки плаща в порядок и задумался о будущем, о благословленном времени, когда с бойней 9 будет покончено, губители будут покорены или уничтожены, а главный гад исчезнет. Будет этого достаточно или я всерьез задумаюсь о покорении целого мира, или даже устремлюсь к звездам и другим мирам? Скорее всего, придется забиться в карманное измерение, ощетинившись орудиями и армией роботов, совершая робкие вылазки наружу в разрушенные миры в ожидании, когда минует кризис. Лучше живым трусом, чем мертвым храбрецом. Я вспомнил о главной героине, вот уж воистину, слабоумие и отвага. Хотя, объективно, сложно говорить об откровенном слабоумии. Я вспомнил про то, как было описано, как главная героиня пошла в бой против губителя в ближнем бою, действительно, слабоумие и отвага. Босс, все собрались, ждем только тебя. Хорошо. Сила блефа была активна как несколько минут, поэтому я не стал больше тянуть время. Люди выстроились на берегу. Все были одеты в похожие белые безразмерные шорты и футболки из легкого хлопка. Сегодня я приведу вас в нормальную форму. Все вы пройдете базовый курс физических тренировок. Я не ваш большой брат, который следит за всем и готов решить каждую проблему. Я здесь, чтобы показать вам путь. От вашего усердия будет ясно, как далеко вы сможете зайти по этому пути. Герой мог бы сказать что-то о том, что вы будете трудиться ради общего блага и процветания, но мой ответ честнее и правдивее: вы будете трудиться на себя и на меня. Пока я заинтересован в вас так же, как вы во мне, мы будем процветать. Я не могу дать вам всем суперсил, но слабости могут быть нивелированы техникой, командной работой и правильной стратегией. Чтобы выявить сильные и слабые стороны каждого, вы пройдете 10-дневный курс подготовки. За это время вы освоите необходимые навыки и сможете выбрать профильную специальность. По итогам мы вернемся в Брактон-Бей, чтобы забрать то, что наше по праву, но главное – привлечь больше людей на нашу сторону. Чем больше помощников, тем проще вам самим, скоро вы это поймете. Сейчас вы все пройдете к лазарету, где я проведу медицинское обследование и поправлю ваше здоровье. Мы прошли к моей кибернетической мастерской, где я оттачивал навыки потрошителя, когда доставал из стенда некоторые органы и даже части тела, обдумывая, что еще можно сделать для будущих кибернетических тел. Так что аппаратуры и соответствующих инструментов там хватало. Проводить какое-то глубокое улучшение при помощи биокинеза я не собирался, просто убедиться, что все люди будут готовы к будущим физическим нагрузкам и не имеют скрытых патологий. Привет, Минди. Как твое здоровье? Все хорошо. Я заметил в толпе красотку, которая была нанята мной одной из первых по приглашению Оливии. Все хорошо. Большое спасибо, что делали меня снова красивой и здоровой. Босс, она мило покраснела и смутилась от всеобщего внимания, когда я выделил ее из толпы, но я был уверен, что эта киска довольно хитра и лишь притворяется застенчивой. На деле она довольно смелая, так как согласилась на кота в мешке и анальное рабство у суперзлодея. В то время я еще не сформировал более ясных идей и представлений, поэтому действовал более агрессивно, проводя вербовку. У нее хватило духу противостоять давлению, поэтому я выбрал ее и поработал над внешностью и здоровьем. «Подойди», я поманил ее к себе. «Если вы не знакомы, то эту красавицу зовут Минди. Она одна из первых, кого я завербовал. Когда она пришла ко мне, то испытывала серьезные проблемы со здоровьем, а сейчас она вернула не только здоровье, но и красоту. Люди не могли не обратить еще больше внимания, учитывая мои слова, смутив женщину еще больше. Несмотря на возвращенную красоту, у нее все еще была память о том, какой она была длительное время ранее. Сейчас выстроитесь в очередь. Заходите по одному, когда кто-то выйдет, то зовите следующего, не тяните время. В это время моя помощница в общих чертах опишет вам сегодняшний план дня. Пошел конвейер. Я использовал аппаратуру и типичные приемы врача, вроде щупания пульса, чтобы отвлечь внимание человека, пока использовал биокинез, чтобы все проверить и быстро исправить. К этому моменту у меня и моей силы был достаточно богатый опыт знания анатомии человека, чтобы за минуту провести быструю корректировку. Делать сверхчеловеков не требовалось, как и сложных пластических манипуляций. На час фраза следующей стала самой частой. Никаких проблем не встретилось, поэтому все прошло гладко. После Оливия повела людей в сторону тренажеров, чтобы люди могли проверить свои новые возможности и привыкнуть к ним, а также проверить среднюю силу воли и способность выдерживать нагрузки. Еще это должно было приучить их слушаться Пикси. Я же вернулся к технарству. После был перерыв на поздний завтрак или скорее ранний обед. После всем были розданы пип-бои, объяснение основных функций, регистрация пользователей и первые несколько тестов. Частично было взято из уже существующих, частично были созданы мной лично ранее. В целом сами тесты несложная вещь. По факту это обычный опрос, местами добровольный допрос, который позволяет более или менее выстроить психопортрет. По сути это было больше для того, чтобы занять людей и коллективно после обсудить роли, которые они хотят и могут взять на себя. Ничего вольного, мне нужны были конкретные специалисты. Несколько человек на острове культивации, чтобы следить за теплицей, хотя она и была автоматизирована, все еще было много моментов, которые могли лучше выполнять люди. Нужны были дружинники, еще не солдаты, но скорее ополченцы, готовые бороться с бандитами и применять силу против других людей, готовые потратить время на тренировки с оружием и экипировкой, готовые работать с боевыми роботами и обучать их в будущем. Нужны были агитаторы, работники сферы обслуживания, кустари, готовые разбираться с техникой и с техническим складом ума. Специалистов требовалось много, поэтому для каждого из списка нашлась роль. Однако, готового рецепта для каждого у меня не существовало. Поэтому значительная роль отводилась самим людям и их готовности работать для себя и на себя. Мне несложно было сделать экипировку, но ее носить буду не я, поэтому практика и еще раз практика. После краткие выводы или скорее запросы, что нужно сделать, улучшить, исправить. Совершенный разум позволит мне быстро осмыслить все запросы и если получится, то выжать еще больше из собранных данных, предложив рациональные решения. В идеале, если мне вообще не придется волноваться и люди сами решат свои проблемы и даже будут способны выполнять мои поручения без сторонней помощи. Тем временем я старался допилить и помощника, который будет учиться у людей и помогать им в рамках выполнения задач. Из-за того, что я не мог полагаться на технарскую силу все время, приходилось проделывать в два раза больше работы, чтобы все работало как надо. Полноценный, это не и симбиот, какой я делал для Эммы и девушки в значительной степени представлял собой простой сопроцессор, расширяя ее умственные возможности, частично имитируя действия умственной парасилы. Значительная часть мыслительной деятельности такого и симбиота принадлежала мозгу девушки, а не ему самому. И помощник должен не только осмысленно реагировать на команды людей, но и проводить анализ действий и ситуаций, обрабатывать сложные запросы и давать ответы. Это куда больше работы и вычислительных мощностей, которые сложно получить из ниоткуда, как сложно получить работающий процессор, который справится с нагрузкой. Без наномашинной силы нанотехнологий было сложно создавать такие маленькие вещи. Кубитовые процессоры требовали низкие температуры и высокую степень изоляции от внешнего мира, чтобы минимизировать случайные квантовые состояния, упорядочив логику и уменьшив процент времени проверок на ошибки. Хотя моя сила позволяла создать такую сложную технику практически в гаражных условиях, сглаживание углов взяла бы сама сила и стоило бы мне сменить технарскую силу робототехники и все в лучшем случае просто вышло бы из строя, если бы моя сила могла рожать готовые детали. Вечером ко мне в мастерскую вползла Оливия. Женщина устала за день и выглядела измученной до крайности. Я несколько секунд смотрел в ее страдальческий взгляд стойко, прежде чем сорвался с места и обнял. «Ты моя хорошая, устала?» Я частично снял накопившуюся усталость биокинезом. «Да, спасибо. Мне точно нужен помощник. Может, попробует сделать реплику? Я чувствую, что могу это сделать. Еще днем ощущала, что есть что-то такое сложно выразить словами, словно внутренний голос, но без слов. Хм, я оценил состояние ее силы. В целом, конечно, это возможно, но это лишь первый день. Помнишь, что я тебе говорил про парасилы? Только начнешь использовать и уже не сможешь остановиться. Силы не решают проблемы, поэтому если ты хочешь разгрузить себя, это только половина нужной мотивации. Подумай, какая помощница из тебя выйдет сейчас и какие решения она будет принимать. Не знаю, но мне не хватает времени успевать все. Она практически повисла на мне, жалуясь. Потерпи немного, завтра я выделю время и силы, чтобы лично помочь тебе. Хорошо, если ты сейчас создашь реплику, то с какой мотивацией? Дать тебе больше времени отдыха, взять на себя твою работу? Нельзя сказать, что твоя копия будет бесстрастной и объективной, скорее всего, будет выполнять приказы так, чтобы облегчить жизнь тебе, а не работать на ситуацию. Но если я всю неделю буду так пахать, то какой результат ты ожидаешь в итоге? Не выйдет ли только хуже? Завтра я помогу тебе, а уже послезавтра утром на свежую голову решим. Хорошо, как думаешь, моя любимая помощница заслужила расслабляющий массаж за свои труды? Если только массаж, у меня нет сил на большее. Хм, знаешь, я тут подумал, у нас может быть отличный тройничок, когда у тебя появится реплика. Это как трахаться с близняшками, или с сестрой, если речь о тебе. Должно быть прикольно и весьма пикантно, ты так не считаешь? Мои руки игриво сползли ниже ее спины. Произвращенец. А я все думала, когда ты об этом скажешь. Представь, что ты со своим братом-близнецом решил разделить кого-то на двоих. Звучит интересно. Невозмутимо ответил на такой выпад. Серьезно? Никакого чувства конкуренции и жадности? Реплики не конкуренты, а еще настоящий бро. Это бро во всем. Близнецы часто носят одинаковую одежду. Почему у них не может быть один и тот же мужчина? Хотя, конечно, не думаю, что стал бы с кем-то делиться своей женщиной. Но мы еще не знаем, какими будут твои реплики. Так что не будем забегать наперед. Я подхватил ее на руки и понес в наш дом. Сделав помощнице расслабляющий массаж после душа, я уложил ее спать и вернулся в мастерскую. Рутина продолжилась. Проверить будущее, подумать над увиденным, скорректировать планы в соответствии с ситуацией, продолжить работу. За ночь я смог закончить логическое ядро интеллектуальной системы, после чего решил сделать перерыв на день, помогая Оливии в работе с людьми. Утро началось так же, как и вчера, но в этот раз я помог с приготовлением завтрака, после чего пришлось много говорить, что не было сложным благодаря совершенному разуму. Большинство вопросов людей были мелочами, на которые не стоило отвечать, но и молчать не было смысла. Какие-то вещи были куда серьезнее, так как были люди, которые имели разные связи с большим миром вроде долгов, ответственности перед близкими. Где-то было мало просто прочитать инструкцию и руководство пользователя, так что говорить пришлось много. Было очень много вещей, которые просто отнимали время на контроль выполнения задач, так что Пикси действительно нужна была помощница, чтобы уделить внимание множеству разных вещей. Пришлось корректировать работу. Я был слишком оторван от реальности, привыкнув использовать совершенный разум, когда сталкивался с большими массивами новой информации, требующий широкого и глубокого охвата, чтобы просто быть в теме. Так что я невольно перенес часть этого опыта на других людей. Так что вновь был сделан упор на физические занятия и коллективное решение проблем. Хотя специальности были определены, люди не были способны физически и технически, без полноценного и помощника, перешагнуть границы своего невежества и способности быстро усваивать новую информацию. Поэтому я посвятил вторую половину дня и весь вечер общаясь с людьми и планируя совместное преображение территории в Брактон-Бей. Я объяснил много моментов, которые я хочу реализовать, упирая на возможность быстрой эвакуации в случае губителя, способность обнаруживать чужаков, умные дома и системы охраны, новая модульная архитектура и организация торговли с большим миром с целью извлечения нужных материалов, инструментов и прочего. Задача большая. Но большую часть технической работы я был готов взять на себя, от людей требовалось только заполнить слабые стороны системы в виде слабости по технике и необходимость осмысленного регулирования и планирования жизни общества, другими словами администрация и охрана. Была затронуты разные сценарии противостояния известным кипам, бандам, героям и правительственным силам. Загрузил людей масштабным охватом всего и вся капитально, заодно показав всю гениальность и величие своего разума, если бы оно не исходило в значительной степени от совершенного разума, поэтому я намеренно повторялся, что несмотря на свой ум не могу предусмотреть всего, одна голова, хорошо, а две куда лучше. Поздним вечером я вновь уложил Оливию спать, не став слишком домогаться ее шикарного тела, вернулся к работе. Хотя я не спешил, у меня все равно сложилось ощущение спешки. Причина крылась в выявленной неспособности людей быстро отвечать моим ожиданиям. Хотя мотивационные речи помогали, сложно было обучить старого пса новым приемам. Поэтому я думал о том, как реализовать консервативный стиль с минимумом затрат. Выходило, что все упирается в «и», если будут роботы-помощники, которые смогут компенсировать косность и неспособность людей быстро реагировать на изменения ситуации, то нет никаких проблем в том, чтобы поставить свою банду на вершину пищевой цепи, так как остальным бандам придется формировать типичные пирамиды грабь слабых, чтобы выжили сильные. В какой-то момент сильные обнаружат, что они стали в числе слабых. Так что я сосредоточился именно на создании такого рода и, способного подставить плечо слабому мешку с костями, чтобы тот поменял ему масло и зарядил батарею. Думаю, что с новым руководством Оливия справится сама. Создавать реплики только на основании одного тяжелого трудового дня не стоит. Ее сила довольно пассивна, поэтому я не уверен в том, какой будет ее реплика. Лучше позволить собрать больше данных, чтобы получить более полный образ, чем создавать копии на основании временных трудностей. Часть 44. Всем доброго времени суток, и с вами Джокер, настоящий злой гений этого города и, возможно, всего мира. Сегодня у нас передача «В мире животных». Тема сегодняшнего выпуска – псовые. Если кто не знал, в Брактон-Бей существует арена собачьих боев и курирует ее, сюрприз-сюрприз, Крюковолк. Ах-ха-ха, настоящий анекдот, правда? А знаете, что самое смешное? То, как это выглядит со стороны. Крюковолк, смотрящий на собачьи бои. Это как смотреть на реалити-порно и не участвовать. Серьезно, для чего еще ему нужна арена, где стравливают разных дворняжек и породы, которые не приспособлены для подобных боев? Определенно чувак страдает от того, что нет другого пса, который мог бы надрать ему задницу. Сегодня мы исправим эту несправедливость. Хочу напомнить, что Крюковолк приговорен к клетке, поэтому это опасный суперзлодей. Не пытайтесь повторить это дома и все такое. Нам потребуется особый пес. Грим. Существо из легенд. Страшный черный пес и все такое. Грим Дарк, который вы заслужили. Хе-хе-хе. Пройдя по асфальту, похлопал по загривку огромной черной собаки, которая сидя была с меня ростом. Гррррр. Существо оскалилось и зарычало глубоким низким ракочущим голосом. Какая милашка. Куда лучше старины тираннозавра. Я учел свои ошибки, и песик не попытается укусить своего хозяина. Правда, ути какой проказник, кто любит папочку, кто хороший мальчик. Нагло трогая за нос и дергая за жесткие усы, я вызвал у существа еще более громкий и глубокий рык, сверкнули белоснежные острые зубы. Смотрите, он нам улыбается. Ха-ха-ха, он тоже рад возможности поиграть с человеком-псом. Да, мой песик, рар. Щелкнули челюсти. Пикси, снимавшая все на камеру, тихо охнула, ее рука дернулась, но я показал рукой, что все нормально. Итак, сегодня очередная рубрика из жизни паралюдей. Сегодня на повестке дня, Крюковолк. Да-да, Крюковолк. А вы думали, что я хорош только против героев? Хе-хе-хе, я просто проявлял классовую солидарность и готов подать руку помощи бедному, несчастному парачеловеку, который вроде как волк, а вроде как блендер. Ха-ха-ха. Грим создан специально с учетом своего противника, так что у Крюковолка нет шансов, если он не будет творческим в достаточной мере. Поменяв позу, я принял серьезное выражение лица. В любом случае речь о людях, которые имеют мощные способности, но не умеют ими пользоваться в силу скудности ума, специфики силы или по какой-то другой причине. Итак, я как доктор могу сказать, что Крюковолк демонстрирует явные проблемы с психикой, сублимируя собственные тайные желания через собачьи бои. Говоря по-простому, он дрочит на собак, не имея возможности выпустить собственного внутреннего зверя, ведь нет равного противника. Близняшки его отпинают, лунг сожжет, оружейник подавит шокерами и своей супер-алебарды, мисс милиция вообще имеет целый арсенал, штормтирк просто умеет летать. В общем, Крюковолк очень несчастен, так как разрыв в силе между ним и другими кейпами слишком велик. Он или слишком силен для них, либо слишком слаб против них. И так очевидно, что Крюковолк зажат и забит, подавлен этой ситуацией. Ему нужно выпустить своего внутреннего зверя, но он не может из-за приказов босса и потому, что нет того, против кого он мог бы драться. А главное, нет другого зверя, чтобы он мог доказать себе свое превосходство. Так, что я рассчитываю на большую благодарность и уважение от него и Империи 88 за то, что помогаю решить его проблему. Закончив декламировать тонко завуалированное толстое издевательство над нацистом, я повернулся, заставив полы плаща пафосно колыхнуться в воздухе. А за моего милого Заврика, бесчестно убитого и растерзанного героями, за работу, которую они разрушили своим оружием и невежеством, я еще отомщу. Они заплатят. Я сжал перед собой кулак и вернулся к веселому легкомысленному настрою. Я думаю, хи-хи, будет весело заменить им туалетную бумагу на клейкую ленту. Хе-хе-хе. Сходят они такие в туалет и бац, на их жопе пластырь. Что? Кто-то думает, что герой не гадит. О, наверное, стоит расположить несколько камер в туалетах, но как вы поймете, что это герои, если они будут без костюмов? Ах, точно. Я хлопнул кулаком по ладони. Сначала я подсыплю им слабительное, чтобы у них не было времени сменить костюм, а после каждый сможет убедиться в том, что герои такие же, как все мерзкие зловонные паразиты, перерабатывающие в говно работу поваров и кулинаров. Покончив с сортирным юмором, я прошелся назад, подойдя к тележке, на которой были установлены пара автомобильных кресел, приваленные к железным трубам. Конструкция была грубой и явно сделанной на скорую руку. Представляю вашему вниманию собакомобиль, версия 1.5. Вторую половину съел Грим. Мне удалось спасти лишь то немногое, что вы видите перед собой. Изначально тут должен был быть генератор невидимости, автоматное оружие и всякие крутые штуки вроде приборной панели с кучей лампочек, кнопочек и разных датчиков, чтобы стрелочки постоянно двигались туда-сюда. Ну, знаете, бюджета хватило только на это. Знаете, это как в фильмах, когда на 10-минутную сцену уходит больше половины бюджета самого фильма. Грим все сожрал. Я покачал головой. Гррррррр, отозвался Стенд, который оставался на месте, изображая биооружие. Очень агрессивное, но скованное. Я сел в кресло и пристегнулся, давая знак Пикси сесть рядом. Ее камера стала меньше и технологичнее, умещаясь в ладони, как современная цифровая камера. Не забываем о ремне безопасности, мы же не хотим нарушать правила дорожного движения, верно? Пристегнуться было важно для собственной безопасности. Песик, хватай упряжку и поехали. Гррррр. Цоп-цоп, давай живей, а то не получишь сладкой косточки. Эррррр. Еще более грозное рычание было ответом. Я вздохнул и с видом мученика произнес: исполнить приказ номер 53. В тот же миг Грим проворно подскочил к тележке и схватил зубами трос, резво потянув на себя. Иха, тележка, скрипя и дребезжа, покатилась по не самому ровному асфальту. Были бы валяски, то использовал бы полозья. У меня была мысль использовать их, благо сил у Грима хватает, но вы даже представить себе не можете, какой ужасный скрежет бы стоял. Поднял бы на уши весь штат. Мы споро катились по улицам города, выехав на более оживленную трассу, и здесь пришлось тайно хитрить, используя силу славы, чтобы тормозить тележку, поэтому у сидений было мощное сварное основание, весьма жесткое, должен отметить своей пятой точкой. То ли я такой дружелюбный сосед, то ли местные автомобилисты такие отмороженные, но были водители, которые осмелились сигналить вслед и непечатно высказываться о всяких плащах. Особенно не повезло с водителем крупной фуры, который не только не замедлился, поворачивая на перекрестке, но и решил совершить наезд. Плохой выбор, учитывая металлокерамическую природу тела Гримма и его массу с прочностью, зверь не только легко сманеврировал, но и с моей мысленной подсказки откусил, оторвал кусок кузова и порвал колесо. Выкуси, я показал кретину за рулем фак. Что не так с водителями этого города? Если ты видишь здоровенного черного пса, что тянет за собой тележку с двумя плащами со скоростью 40 миль в час, это повод задуматься о том, чтобы не провоцировать ни упряжку, ни каюра, водитель упряжки. Хотя он мог просто хотеть получить страховку, в чем я сомневаюсь, но да ладно. Несмотря на протяженность города, наш путь занял не дольше десятка минут, благодаря некоторому лихачеству и вольному отношению к физике нашего транспортного средства, способного проехать на двух колесах боком, входя в поворот или быстро затормозить при необходимости. Грим все еще тратил силы, чтобы тянуть тележку, но маневрирование лежало на мне, поэтому во время движения я говорил мало и больше отпусках не особо яркие фразы. Пру, приехали. Мы встали на твердую землю. Пикси была счастлива оказаться на твердой земле после небольшой гонки на крайне опасном транспорте. Итак, мы находимся в весьма интересном месте. Формально это респектабельный район Брактон-Бэй, и не обращайте внимания на граффити на стенах, а обратите внимание на то, что большая часть фонарных столбов горит, стекла в домах не побиты, а двери не заколочены. Также чуть дальше всего в сотне с лишним метров находится много магазинов и заведений, которые имеют приемлемый уровень цены качества. Ну, относительно, Конечно, но это детали. Я описал местные красоты в виде не самого жилого и позитивного района. Итак, у нас есть бывшее складское здание, бывший торговый центр и, наконец, бывшая стоянка, которая также была закрыта по причине отсутствия спроса или какой-то иной причине. Все это одно и то же здание, которое находится прямо перед нами. Тут достаточно места, чтобы содержать не только подпольную арену собачьих боев, но и целый собачий питомник, если приложить немного усилий. Разумеется, что ничего этого сделано не было, да и не в этом дело, а в том, что скоро сюда явится нацистская собака. Одна птичка напела, но если серьезно, то довольно глупо пользоваться телефонами, даже если это одноразовые горелки, не имело прикрытия на серверах или не пользуясь какой-никой кодировкой и условными словами. Так что найти это место было до смешного просто, я справился даже, не используя свой и. Большая ложь поверх еще одной большой лжи. Найти крюковолка было несложно, используя ретроспективу. После нужно было только прочесать последнюю рабочую неделю его жизни, попутно узнавая всякие секреты. Дальше ткач судеб, и вот мы здесь, точно по расписанию. Через минуту из-за поворота выехал автомобиль, остановившийся на полупустой автостоянке в полутора десятках метрах от нас. Из автомобиля вышло несколько человек. Так, только посмотрите, какой улов. Крюковолк, крикет и руна. Для тех, кто не в курсе, то крюковолк – мужик в убогой металлической маске волка и черной косухе, и синих джинсах. Крикет – это та молодая блондинка с короткой стрижкой и со шрамами. Наконец, девочка-волшебница в черно-красном балахоне – это руна. Джокер, какого хрена тебе тут надо? Это территория Империи 88. Голос Крикет был надтреснутым и хрипловатым. Правда, я демонстративно понюхал воздух, а я все думал, чем это воняет. А я здесь для того, чтобы сделать подарок для крюковолка и устроить шоу. Тебе лучше немедленно извиниться, если ты не хочешь, чтобы я вбил твои слова обратно тебе в глотку, гребаный фрик. Угрожающе сказал крюковолк, из его кулаков выросли металлические шипы и крючья с лезвиями. Хе-хе-хе, как чудесно! Воскликнул я и серьезным голосом демонстративно отдал команду. Исполнить приказ 65, ГРР. Вперед выступил Грим. Наслаждайтесь шоу. Сегодня у нас бой на моей супер-арене между суперпсом и суперволком. Крюковолк и Грим, делайте свои ставки. С этими словами пространство вокруг нас исказилось, и территория на три десятка метров в радиусе оказалась в гиперпространственном пузыре, из которого крайне сложно выйти. Вокруг же нас с Пикси возник полупрозрачный купол силового поля барьера диаметром в 3 метра. У них не было сил выбраться из барьера, как и пробить мою защиту. Хотя это была малая сила, она предоставляла очень мощную защиту против физических атак. В теории его еще можно было перегрузить голой силой, но для этого потребуется куда больше силы, чем могут создать три пойманных злодея. Какого черта? Ты сам напросился, сука. Я подошел ближе к барьеру, наблюдая за силами Кипа в действии. Крюковолк имел интересную комбинацию силы оборотня. Его настоящее тело могло сжиматься, его металлическое тело, состоящее из крючьев и лезвий, было довольно занимательно само по себе. У него было достаточно контроля и способности создавать очень тонкие металлические конструкции, которые цеплялись друг за друга, формируя текучие движущиеся части металла, предоставляя Кипу довольно мощную в плане силы и прочности тела оболочку. Практически силовая броня с подвижными элементами под управлением силы. Сама сила была сравнима с моей силой анимации конструкта и аниморфа, представляя нечто среднее. Его настоящее тело никуда не девалось, масса также не исчезала, как и объем, поэтому поверх его живого ядра нарастала металлическая масса, форма которой контролировалась Кипом, а не была задана жестко, отвечая подсознательным и сознательным желаниям парачеловека. «Довольно любопытно наблюдать за оборотнями», прокомментировал я с академическим тоном. «Их силам требуется человек с кризисом собственной идентичности. Они подсознательно считают, что другая форма тела или существования даст им силу и преимущество, которого нет у обычного человека. Это в духе шаманизма, когда человек желал быть быстрым, как гепард, сильным как лев, медведь или вол, быть хитрым как лиса или иметь волчьи качества. На самом деле форма крюковолка не ограничена его одной волчьей формой, он мог бы стать гуманоидом, проявить большую гибкость и сформировать змеиное тело, либо нечто вовсе асимметричное и странное. Однако, ему нравится именно форма волка. Это как мода, костюм, который ты привык носить не потому, что он лучший, а потому, что это часть твоего стиля. Крюковолк сцепился с Гримм. Во все стороны летели искры и обломки крючьев и лезвий. Хотя Крюковолк ранил проекцию, это была проигранная битва. В отличие от прошлого раза, Стэнд имел силы анимализма, каменной кожи, вампиризма и иммунитета. Первая позволила принять форму Гримма. Вторая превратила обычную плоть в прочную металлокерамическую форму, делая не только прочнее, но и сильнее. Вампиризм был силой, которая каким-то образом исцеляла столько же урона, сколько было нанесено в бою противнику, смертельный урон не считается, кроме того сила и скорость будут медленно расти во время боя, так что в долгих выматывающих боях эта сила практически не имела себе равных, не так мощно, как сила Лунга, но достаточно полезна. Иммунитет был на случай, если вспыхнет пламя, злодеи додумаются использовать электричество или что-то еще. Итак, он, человек-волк, оборотень, спросила Пикси больше для зрителей, чем для себя. Разумеется, что нет, он просто обманывает сам себя. На самом деле у него нет четкой формы. Сейчас он считает себя волком, но это не помешает ему поменять форму, когда он поймет, что его любимый смокинг не работает. Хотя его сила дает ему достаточно мощи, она имеет куда больше контроля и весьма большой потенциал использования в самых разных областях. Его лезвия и крючья очень остры, его физическая сила также велика для оборотня вроде его, хотя он не использует ее достаточно эффективно и правильно. Ловкость также ниже среднего из-за его ума. Ему не нужно поворачиваться и что-то делать. Он мог бы перетечь в новую форму с той же скоростью, но предпочитает биться как собака. Итак, он такой же дурак, как и большинство паралюдей вокруг. Он живет уже не первый год, а до сих пор не освоил свою силу на максимум, думая, что раз он может создавать из своего тела металлическую броню из лезвий и крючьев, это единственное применение. Тогда как бы он должен был использовать свою силу? Рар. Гримм вцепился зубами в загривок крюковолка и трепал его туда-сюда, как обычная собака. Его масса и размеры были сопоставимы с крюковолком, а грубой силой Стэнд не уступал злодею. Вот, например, сейчас крюковолк мог бы перетечь из одной формы в другую, но на деле он мог бы попробовать просунуть внутрь тела Гримм щупальца из лезвий и крючьев, которые движутся не хуже бензопилы. Нельзя сказать, что он сдерживается, так как крюковолк приговорен к птичьей клетке, он общеизвестный убийца, жестокий и кровожадный, преследующий свои цели под эгидой Империи 88. Еще можно просто оплести свою жертву металлической змеей, хотя это довольно сложно, но он мог бы попробовать что-то такое. Также хороший вариант, это просто вцепиться в свою жертву так, чтобы ей было неудобно. Например, буквально прицепиться к спине и шее Гримма, чтобы помешать ему использовать зубы и лапы. Тогда он смог бы победить, не думаю, но ничья возможна. Он же не слышит нас, едва ли, там такой скрежет, что если бы не барьер, то мы даже себя не слышали бы. Крюковолк начал постепенно понимать, что что-то не так. Достаточно сказать, что его противник вообще не истекал кровью, несмотря на многочисленные царапины и порезы. Также он был сильным и прочным, как и он сам. Но хуже того, он не уставал и яростно бился. Гримм не просто кусался, он рвал зубами, толкал всем телом, не брезговал использовать когти на ногах и изворачивался, используя все тело, чтобы оторвать кусок противника. Сам крюковолк не имел неисчерпаемой выносливости, а его сила также имела собственные резервы. Хотя в данный момент крюковолк был полон сил и мог считаться отдохнувшим, чтобы использовать свою силу на полную, так что бой пока не был однозначно проигран. Крикет отступила от яростной схватки. Она всего раз попыталась использовать каму, что-то вроде серпа-косы на цепи, но ее едва не вырвало из ее рук, и она отступила. Она также попробовала пробиться сквозь барьер силового поля, но не преуспела. Ее сила Акустокиниза также была бесполезна против барьера. Руна использовала свою силу на канализационном люке, но ее помощь была довольно посредственной, пробить барьер она не могла, а я видел ее действия, поэтому Стэнд не был слеп к ее действиям. Более того, Гримм легко оторвал зубами дверь машины и швырнул в девушку-волшебницу, хотя и не попал, но испугал. Интересно, я смотрел на работу силы крюковолка и более или менее стал понимать, как это работает. По большей части это была манипуляция металлом. Я много думал о том, как он заставляет все это двигаться и вращаться, думал об электромагнитных силах или о чем-то подобном, но его сила просто воздействовала на металл. Это была странная форма контроля металла, если так можно выразиться. Точные расчеты и контроль металла. Много-много кусочков, что цепляются друг за друга, формируя общее тело. Сдвинуть там тут, забрать, добавить металл здесь и там, вот и возникает движение и сила. В какой-то момент я смотрел, а потом почувствовал, как растет понимание. Это было сравнимо с ощущением полосы загрузки. Вместе с тем я чувствовал, как моя сила оценивает работу другой силы, проводит собственный анализ, чтобы повторить фокус. В какой-то момент я просто почувствовал, что у меня есть возможность использовать силу крюковолка, или ее версию. Сила руны меня разочаровала. Был какой-то неизвестный элемент, который моя сила то ли не видела, то ли не могла скопировать. Она не просто использовала телекинез, чтобы двигать предметы, а как-то настраивалась на них. Ей требовалось время, чтобы ее сила могла зацепить предмет. Кроме того, чем больше она контролировала, тем хуже становился контроль. Это был совсем не тот телекинез, которым я хотел обладать. Мне хотелось иметь силу, схожую с магнета или Джин Грей, заряжать предметы по несколько секунд. У меня была сила славы, чтобы я мог метнуть что-то, а еще сила на выбор бумеранг, которая позволяла еще и контролировать траекторию полета. Так что я с некоторым разочарованием перестал обращать на силу руны внимание. У меня было чувство, что если я и смогу ее скопировать, повторить, то это будет что-то совсем другое, и займет это больше времени, чем я могу себе позволить сейчас. Что такое? Да так, заметил, что крюковолк, похоже, понял, что легкой битвы не будет. Это почти не видно из-за ярких искр и мельтешения, но он стал прощупывать грим множеством мелких касаний, его форма также стала более подвижной и менее жесткой. Пытается найти слабое место, чтобы выиграть бой. Злодейки попробовали вызвать помощь, но сотовые не работали, а попытка убежать и улететь за подмогой привела лишь к синякам и шишкам, когда они врезались в невидимую стену пространственного барьера. Боже, я мог бы просто запереть их в пространственном кармане, оставив стендом, даже не используя барьер. Я покачал головой, моя сила такая несправедливая по отношению к балансу. Мне нравится это. Жаль, что этого недостаточно, чтобы быть уверенным в завтрашнем дне. Кипы разошлись. В воздух были подняты автомобили. Крикет пыталась использовать акустокинис против грим, но его физиология слишком отличалась, чтобы это могло сработать. Ловкость и физическая сила крикет была на небольшую ступень ниже капитана Америки. Ну, ловкостью, может быть, позволила бы ей быть наравне, но силой она точно не выделялась. Руна использовала автомобили как снаряды, но довольно неуклюже. Ей следовало попробовать ограничить маневренность грим, придавить грузом, а не швырять материю в верткую цель. Грим – не животное и существо с куда большим восприятием пространства, чем есть у человека. Я лишь отдаю общие команды, но моя сила стенда работает в своей собственной скорости мышления, поэтому пока машина только начинает свое движение, а стенд уже меняет позицию так, чтобы нельзя было не задеть крюковолка, либо вовсе совершает неожиданный резвый прыжок в сторону в нужный момент. Если подумать, то это довольно жутко, неожиданно сказала Пикси. Они дерутся так яростно и уже превратили несколько машин в куски хлама. Что они могут сделать с простыми людьми, страшно представить. Ой, я тебя умоляю, не нужно принижать простых людей. У простых людей есть бронетехника, зажигательные патроны, тяжелые винтовки, огнеметы, тазеры и военная машина. Удел этой собачки сидеть на коврике и громко гавкать, но не кусать. Крюковолк может убивать черных и азиатов, но мы все прекрасно знаем, что США, страна расистов, еще в 70-х процветал апартеид. С тех времен мало что изменилось к лучшему. Если бы он убивал и калечил белых богатых людей, то его бы давно прикончили. Просто назначили награду за голову. Думаешь, это сложно? Все, что нужно, это дать объявление через крупную банду с хорошими связями. Да тому же Аккорду заплатить, и тот легко и просто составит план ликвидации наглеца за несколько миллионов долларов или услугу. Это бизнес, нет тут никакого добра, зла, слабых людей и тому подобных вещей. Перед тобой обычный неудачник, который бился на подпольных аренах в Нью-Йорке и свалил, когда его репутация испортилась слишком сильно. Империя просто подобрала эту шавку с хорошими мускулами и угрожающим внешним видом. Я специально использовал пренебрежительно-презрительный тон, чтобы очернить крюковолка и его репутацию. Этот кейп был отвратителен в своей брутальности. Яркий, броский, но такой бесполезный. Это как пугало, страшный палач императора, но на деле в нем нет силы и ума. Хотя с моими силами легко говорить о его способностях пренебрежительно, против практически любого другого кей пониже по уровню силы он был чемпионом. Если эти кейпы не использовали свой мозг, конечно. Наконец-то Крюковолк стал использовать не только чисто волчью форму. Он попытался добавить силы, становясь толще, приземистее, но увеличив в размерах пасть. Ошибка, но здоровенная голова Блендер выглядела устрашающе. Очень жутко выглядело то, как он почти наполовину проглотил грим. Увы, но его противник лишь становился сильнее и прочнее, хотя он еще этого не заметил и не почувствовал. Мне было заметно это по изменению движений. Грим теперь мог использовать больше силы, чтобы сильнее толкать, использовать рычаг, чтобы бросать своего противника на асфальт, используя только силу своих челюстей и движения всем телом, чтобы неистово биться. Пиковое состояние было для Стенда практически бесполезно, сила и выносливость проистекали от самой силы, а не реального физического тела. Я почувствовал, как металл стал гнуться и хрустеть под зубами гигантского черного пса. Хотя Крюковолк легко мог починить поломанное и подобрать обратно оторванные куски металла, теперь Грим мог ломать мышцы и кости металлической брони. Пока от этого не так много пользы, но уже сейчас длинные полосы металла из лезвий и крючков выдираются когтями и зубами Стенда, словно это ткань, а не металл. Он проигрывает. Даже Пикси заметила, что Крюковолк стал чаще отступать под неустанным напором противника. Прошло всего минут 5-10, а психологический противник уже был на грани слома. Боевой дух Кипа падал, пока он яростно бился без особого результата. «Это ловушка, мы здесь заперты», — немного истерично прокричала Руна, когда слетала под купол и не нашла и малейшего намека на брешь или выход. «Помоги Крюковолку, а я поищу выход. Что происходит?» В купол пролетел Шторм-тигр. Шторм-тигр имел силу аэрокинеза и использовал ее для полета, создания воздушных лезвий, отклонения пули и снарядов. Довольно гибкая сила. Я знал о его появлении, ведь сам отправил СМС полчаса назад от имени Крюковолка, используя его стиль написания сообщения и частично подстроив так, чтобы оно выглядело естественно. «Как ты пролетел внутрь?» «Что?» Кей поглянулся и ужаснулся, почувствовав, как воздух наталкивается на невидимый барьер. «Это ловушка». Он ринулся обратно, но не смог преодолеть преграду, не с его силой. «Это Джокер». Он натравил на Крюковолка какую-то странную тварь, а сам спрятался под силовым куполом. «Мы не смогли его пробить, он кажется таким же непроницаемым, как и барьер», — Крикет пояснила товарищу ситуацию. «Ясно, Шторм-тигр любезно направился к нам, намереваясь пробить барьер силой. Увы, но у его силы не было возможности создать достаточно мощный импульс, чтобы даже немного напрячь мою силу барьера. Однако, я был очень рад еще одному пользователю интересной силы. Увы, но стоило ему приблизиться ближе, как моя сила сказала мне «не-а», а я понял, что его сила очень созвучна с силой элементализма. Элементализм в форме воздуха уже позволял манипулировать им, а если взять подъемную силу, то можно даже попробовать создавать небольшие торнадо и мощные ударные порывы ветра. Очевидно, что сила Шторм-тигра была практически идентична элементализму, а потому моя сила просто исключила ее из списка интересов. Видимо, все-таки существует какая-то выносливость, раз моя сила не копирует все подряд бездумно. Либо причина кроется в другом. Кейп был одет в теплый белый комбинезон с черными полосами. Ему было бы достаточно холодно пользоваться своей силой без теплой одежды весной, зимой и осенью. Хотя его сила могла ограниченно собирать теплый воздух вокруг него, но в холодную погоду это было сложнее, чем в теплую.